Глава третья. Ева. И вот он это сделал. Одним движением его рука обвела мою талию, вторая мягко приподняла мой подбородок, и прежде чем мой мозг успел выдать что-то вроде «Ева, кричи! Пинайся! Это ловушка!», его губы уже были на моих губах. Мир остановился. Нет, правда, перестал существовать. Застрявший лифт, промокшее платье, карьера, висящая на волоске, все испарилось. Остались только он и я. И этот поцелуй. У меня в голове пронеслось. Так вот, как это бывает в любовных романах. А еще... Боже, я сейчас как в сериале. Его губы были мягкими. Неожиданно мягкими для человека, который только что угрожал купить ад. Они двигались уверенно, но нежно, как будто знали меня всю жизнь. А его руки, о боже, его руки! Одна лежала на моей пояснице, прижимая меня к нему так плотно, что я чувствовала каждый мускул его тела через мокрую ткань платья. Другая рука запуталась в моих волосах, и от каждого движения пальцев по коже головы по спине бежали мурашки. Я должна была оттолкнуть его, сказать что-то резкое, укусить его за губу, напомнить ему о субординации, но вместо этого мои руки сами обвили его шею, а тело прижалось к нему, словно искало спасения. Его дыхание было горячим, сладким, с легким привкусом кофе и чего-то неуловимого. Власти, наверное. Или просто мужской самоуверенности. Он целовал меня так, будто я была его женщиной с самого начала, будто эти минуты в лифте — всего лишь формальность. А я... Я думала, не может быть, чтобы этот властный мужчина в костюме дороже моей годовой зарплаты, с лицом греческого бога и манерами хищника, мог захотеть меня, девушку, которая еще вчера ела лапшу в общаге и мечтала покорить мир своей журналистской хваткой. Но он хотел. Это было ясно потому, как его пальцы впивались в мою кожу, как его тело напрягалось, прижимаясь ко мне, как его поцелуй становился глубже, требовательнее, почти отчаянным. И самое ужасное, знаете что? Я хотела его тоже. Внезапно, дико, нелепо. Этот поцелуй разбудил во мне что-то, о чем я читала только в книгах. Страсть, которая сжигает все логические доводы, все страхи, все «но». Когда он, наконец, оторвался от моих губ, мы оба дышали так, будто пробежали марафон. Его глаза горели, темные, почти черные, полные того же недоумения, что и мои. «Вот видишь», — прошептал он, его голос был хриплый, будто он тоже только что открыл для себя огонь. «Ад уже начинает замерзать». Я попыталась что-то сказать, но из горла вырвался только сдавленный смешок. «Вы совсем сумасшедший», — выдавила я, но мои пальцы все еще цеплялись за его пиджак, не желая отпускать. Возможно, он улыбнулся, и в этот раз улыбка была настоящей, без намека на сарказм. Но и ты тоже. И знаете что? Возможно, он был прав. Потому что, когда лифт, наконец, дернулся и поехал наверх, я поймала себя на мысли, что мне совсем не хочется, чтобы эта поездка заканчивалась. Даже если мы едем прямиком в ад. Лифт мягко звякнул, и двери раздвинулись, выпуская нас в другое измерение. Я замерла на пороге, пытаясь перевести дух. Последний этаж напоминал не офис, а обитель какого-то полубога, помешанного на минимализме и богатстве. Полы — темный полированный мрамор, в котором отражались строгие линии современной мебели. Стены украшали абстрактные полотна, вероятно, стоящие больше, чем вся моя квартира. Воздух вибрировал от тишины, нарушаемой лишь тихим гулом климат-контроля. Здесь даже пыль, казалось, боялась нарушить безупречный порядок. Александр, не оборачиваясь, двинулся вперед, и я, как загипнотизированная, поплелась за ним. К Коридор был таким же безупречным. Приглушенное освещение, никаких лишних деталей, только идеальная геометрия пространства. Мужчина толкнул массивную дверь из темного дерева, и я шагнула в его кабинет. И тут меня накрыло волной ароматов. Дорогая кожа кресел, полированное красное дерево стола, едва уловимый шлейф его парфюма. Здесь пахло им, властью, деньгами, мужчиной, который не просит, а берет, хозяином жизни, истинным альфа-самцом, чье присутствие ощущалось каждой клеточкой. Дверь с глухим стуком захлопнулась. Я уже собиралась выпалить что-то вроде: «Ну что, Александр Геннадьевич, может, быстренько проведем это интервью, а? И я побегу отсюда». Но не успела и рта раскрыть. Внезапно его руки сомкнулись на моей талии, а губы набросились на мои с такой стремительной жаждой, словно я была последним кусочком шоколадного торта на всей планете, а он — сладкоежкой, которого 3 года держали на диете. Я издала звук, нечто среднее между вздохом и попыткой крикнуть: «Вы чего?» Но он уже поглотил и мой крик. Его поцелуй был голодным, властным, почти яростным. В голове пронеслись обрывки мыслей. Интервью, сенсация, моя премия. А не слишком ли быстро? О боже, он бесподобен. Он оторвался от моих губ всего на секунду, его дыхание горячим облаком коснулось моей кожи. В глазах плясали искорки чего-то темного, хищного. «Интервью подождет, Ева», — прохрипел он, и снова его губы захватили мои в плен. «Как это подождет? Никак не может подождать?» Я попыталась отстраниться, уперев ладони в его грудь, но он лишь глубже впился пальцами в мои бока, прижимая к себе так близко, что я чувствовала каждый мускул его тела через тонкую ткань моего платья. «Александр!» — пролепетала я, когда он снова отпустил мои губы, переключившись на шею. «Интервью! Мы же должны поговорить! Я хочу поговорить!» «Должны?» Он посмотрел на меня, и в его глазах вспыхнула опасная искра, от которой по спине пробежали мурашки. «Ты сейчас со мной споришь, Ева? Ты хочешь поговорить, а я хочу тебя трахнуть. И ребенка от тебя хочу. Представляешь?» Он произнес это с таким непоколебимым спокойствием, словно обсуждал погоду, а не наше возможное совместное потомство. У меня отвисла челюсть. Я, конечно, рассчитывала на деловой разговор, возможно, на легкий флирт, но уж точно не на молниеносную атаку в кабинете, пахнущем деньгами и властью. «Какой ребенок!» — выпалила я, пытаясь вырваться, но его хватка лишь усилилась. «Значит, на секс ты согласна?» — рассмеялся он. Смех низкий, глухой, и этот звук отозвался где-то глубоко внутри меня. «Я, милая Ева, человек очень буквальный». Он провел большим пальцем по моей нижней губе, заставив меня вздрогнуть. «И если я чего-то хочу, почему бы не взять это прямо сейчас?» Прежде чем я успела найти достойный ответ, что-нибудь умное, язвительное, чтобы вернуть себе иллюзию контроля, он снова закрыл мои губы своими. На этот раз медленнее, но с еще более обескураживающей уверенностью. Его руки скользнули вниз, приподнимая меня, и через секунду мои ноги уже не касались пола. Он понес меня к массивному кожаному дивану у окна, за которым простирался панорамный вид на город, утопающий в дождевой воде. В голове промелькнула абсурдная мысль. «Интересно, чисто теоретически, какие бы у нас были дети?» Он опустил меня на мягкую кожу, не прерывая поцелуя. Воздух снова наполнился его запахом. Дорогой парфюм, смешанный с чистым животным ароматом мужчины, который точно знает, чего хочет, и который, судя по всему, Решил, что хочет меня прямо здесь, прямо сейчас, без лишних предисловий. Черт побери, это было безумие. Стремительное, нелепое, совершенно непрофессиональное безумие. «Вы сошли с ума!» — выдохнула я, когда он на мгновение отпустил мои губы, чтобы снять пиджак. «Я не девица с низкой социальной ответственностью. Я журналист». «Я сказал, что ребенка хочу от тебя. Это значит, я не считаю тебя девицей легкого поведения. И успокойся, Ева. Лучше снимай свое мокрое платье», — произнес он. Его пальцы уже расстегивали пуговицы на его рубашке с пугающей ловкостью. И в тот момент, глядя на его решительное лицо, на потемневшие от дикого желания глаза, полные абсолютной, непоколебимой уверенности, что я сейчас отдамся ему, я поняла, что все мои планы на карьеру, на повышение и на разумное взвешенное поведение летят к черту. Оставалось лишь одно — либо кричать «караул», либо отдаться этому альфа-самцу. Я вздохнула, делая вид, что сдаюсь, а потом внезапно схватила его за руку, притянула к себе и укусила его за нижнюю губу. Достаточно легко, чтобы это было скорее вызовом, чем болью. Он замер, удивленно приподняв бровь. «Что?» — выдохнула я. «Торопишься? Боишься, что я сбегу или сопротивляться буду?» Его губы тронула хитрая ухмылка, от которой у меня перехватило дыхание, опасное, непредсказуемое. «Нет». Он снова наклонился, и его голос прозвучал прямо у моего уха, низкий и обещающий. «Боюсь, что ты слишком много думаешь. Давай исправим это, Ева».